«Вот, слышал, Пхен, народ огня несет в мир прогресс», — сказала мне Азула. «Ага, вместе с бомбами. Азула, когда ты придумываешь оружие для победы в одной войне, будь готова, что это же оружие применит против тебя в следующей войне. У любого государства или империи всегда будут оппозиционеры или повстанцы. Технология изготовления танков, дирижаблей и дельтапланов не очень-то сложная. Если эта техника попадет в руки к твоему врагу, он изготовит себе все то же самое и применит твое оружие против тебя же. И это, уже не говоря о том, что всей этой военной техникой могут управлять не маги. Через десяток лет, когда столетняя война закончится, может вспыхнуть новая война, где не маги пойдут войной против магов, используя в бою всю эту военную технику. Люди всегда найдут повод для войны. Сейчас идет война между нациями. Если народ огня захватит весь мир, то отличным поводом для новой войны станет именно наличие магических способностей. И как бы то ни было, но людей без магических способностей в разы больше, чем магов, вместе с этой военной техникой, они легко смогут истребить всех магов-угнетателей, а потом еще через десяток лет найдут повод для другой войны. Прогресс в военной отрасли не лучший выбор. Если ты не хочешь жить в мире с постоянными войнами, войны и так всегда будут в мире, но прогресс меняет их масштаб, превращая локальные конфликты в военные действия на целые континенты с огромными жертвами населения с обеих сторон. Ну, в общем-то, это мое мнение. Совсем не иметь армии и возможности дать отпор врагу тоже глупо. Так было с воздушными кочевниками, но в нашем случае, войну начал народ огня, военный прогресс снесет тоже он, и именно народ огня будет ответственен за все последующие войны с применением военной техники. Именно поэтому я являюсь вашим противником. Мне не нравится то, куда страна огня ведет мир, а именно в пропасть, заполненную трупами. Но когда вы будете нападать на Басинг-Сё, я вам покажу превосходство сильных магов над военной техникой, как уже показывал не раз, уничтожив и ваш бур, и ваши морские корабли, нападающие на племя воды. Закончил я свой монолог. «Принцесса Азула, это ведь тот предатель, почему вы его не держите в кандалах?» — спросил генерал Цинь. «Я нашла другой способ его удерживать, я шантажирую его с помощью его близких, ради их безопасности он не станет сбегать и как-то мне вредить», — ответила Азула. «А вот насчет министра Циня у нас никакого уговора не было. Создал я в руке ледяной кинжал и направил его на министра, и тот боязливо поднял руки вверх и стал умоляюще смотреть на Азулу. «Пхен, утихомирься», — сказала Азула. «Эх, повезло тебе, а то я думал тебе конечности ампутировать, как адмиралу Джаох, как же он орал, когда я ему руки и ноги отрезал, ум прям музыка для моих ушей». Улыбнулся я, а министр Цинь побледнел. «Принцесса Азула это», — указал на меня генерал Цинь. «Может, вот так узнаешь, создал я на лице ледяную маску, они... Советую тебе написать завещание, скоро я за тобой приду, министр Цинь». «Принцесса», с ужасом на лице посмотрел он на Азулу, ища у нее защиты. «Все мы смертны, министр Цинь, ваша жизнь в ваших руках», ответила Азула. Ее веселила трусливая реакция министра на меня. «Что ж, как погляжу, дирижабль вполне уверенно летает, тогда приказываю оборудовать этот дирижабль для моего личного пользования. В главной каюте должна быть огромная кровать и другие удобства, что мне могут понадобиться в длительных перелетах», — сказала Азула и с улыбкой посмотрела на меня так-то. «Даже на дирижабле до Угольного острова нам придется лететь около 3 дней, и это время мы с Азулой можем славно провести в ее каюте». «Будет выполнено, принцесса», — ответил министр Цинь, боязливо посматривая на меня. «Маску я убрал, но моя кровожадная улыбка его очень пугала. Вообще, мне надо бы убить и этого министра, и механиста, что придумывает военную технику. Если они еще и пистолеты придумают, то это уравняет магов и немагов, и как говорил ранее, немагов просто больше, с помощью огнестрельного оружия они истребят магов. Мне в мире вообще не нужно оружие в чужих руках. Если я себе и делаю оружие, то я несу ответственность за свои действия с этим оружием. Иногда я оружие делаю для своих девушек, за девушек и за их действия я тоже несу ответственность. А вот допустить массового распространения оружия я не хочу, ведь за действия всех людей я не могу быть уверенным. В основном, конечно, люди используют оружие для убийства себе подобных, но есть ведь еще и другие миры, какие-нибудь жукоподобные инопланетяне прилетят для захвата планеты. И в таком случае было бы неплохо иметь оружие для противостояния захватчикам, но как показала практика, Вместо кучки обычных людей с пушками, намного лучше иметь небольшое количество сверхсильных бойцов для успешной ликвидации угрозы и защиты мира. Я с помощью огромного боевого робота сделаю в 1000 раз больше, чем миллионы вооруженных автоматами людей. И получается, что все же можно не быть беззащитным от внешних угроз, но при этом иметь полностью мирное население. Вот к чему-то такому и буду стремиться, но даже если армия мне не нужна, то вот полиция пригодится, но для них нужно создавать не оружие для убийства, а устройство для захвата цели. В прошлом мире мне досталась власть над целой тысячелетней империей, где проблемы копились уже 1000 лет, здесь же я могу создать свое государство с нуля, и вначале ликвидировать все проблемы в зародыше, чтобы они в будущем не превратились в гигантские проблемы. Разгребать чужие ошибки было очень геморно, в этот раз попробуем создать что-то свое с нуля, пытаясь избежать любых ошибок в любом случае, свои косяки исправлять не так обидно, как чужие. Облетев вокруг храма воздуха, дирижабль вновь вернулся на базу на дальнейшую доработку и оборудование, а мы с Азулой, Тайли и Мэй вернулись в штаб, как раз уже можно и поужинать, но Тайли и Азула ели немного, понимая, что скоро я их обильно буду кормить своим йогуртом. «Мэй, можно задать тебе несколько вопросов?» – поинтересовалась Азула за ужином. «Конечно, задавай», – спокойно ответила Мэй. «Насколько ты мне верна?» – спросила Азула. «Абсолютно верна», – ответила Мэй. «Знаешь, я неплохо разбираюсь в людях, и уже научилась понимать, когда мне врут, и сейчас ты мне явно соврала. Но, ладно, продолжим. Мэй, у тебя есть парень, которого ты любишь?» Внимательно посмотрела на подругу Азула. «Нет», — коротко ответила Мэй, «возможно, отец мне уже выбрал жениха, но мне пока он ничего не говорил. И ты выйдешь замуж за того, на кого укажет твой отец, даже если ты его не любишь», — продолжила Азула. «А почему бы и нет, если бы у меня был парень, которого я любила, возможно, я бы и стала как-то противиться, но раз его все равно нет, то можно выйти из-за того, кого выбрал отец, наверняка, это будет сын какого-то очень влиятельного чиновника или богатого купца. Мое замужество принесет пользу нашей семье, да и я достаточно уверена, что смогу из любого мужика вить веревки и добиться от него всего, что я захочу. А если что, я всегда смогу завести себе любовника на стороне, так сказать, именно для любви, если мой муж будет не очень хорош в этом деле», — расчетливо проговорила Мэй. «Еще парочку вопросов. Что думаешь о моем брате?» — кивнула Азула на меня. «Ну, боец он сильный, маг тоже, обладает несколькими уникальными способностями, сам довольно красив, и достоинство имеет внушительное. Как отдельная личность, он впечатляет, но влияния он никакого не имеет, от королевской семьи Страны Огня он сам, по сути, отрекся, разве что с Аватаром имеет хорошие отношения, но это скорее минус для него, чем плюс. Аватар ведь враг Страны Огня. В целом, я отношусь к нему нейтрально. У него есть много плюсов и минусов», — говорила Мэй, смотря на меня. «А если я прикажу тебе выйти замуж за моего брата, как ты к этому отнесешься?» — спросила Азула. «Скорее отрицательно, чем положительно», — ответила Мэй, скептически посмотрев на меня. «Но приказ выполнишь», — улыбнулась Азула. «Азула, ты хочешь подложить меня под своего брата?» «Зачем?» — спросила Мэй. «Ну, это мой королевский каприз, и заодно подарок моему любимому брату», — ответила Азула. «Ты, конечно, можешь отказаться, но ты ведь знаешь, что я не люблю отказы. Итак, Мэй, живо раздевайся, и дай Хину тебя поиметь, а я прослежу за всем», — улыбнулась Азула, смотря на дрогнувшее лицо Мэй. «И ты согласен на это?» — посмотрела на меня Мэй. «Ну, я люблю подарки, а Азула мне так вообще первый раз что-то дарит. Тем более дарит она мне свою подругу. Я просто не могу от такого подарка отказаться», — ответил я. «Эх, ладно, подавись». Встала Мэй из-за стола и стала раздеваться, одежды на ней было много, поэтому получился неплохой стриптиз. «Довольны?» — спросила обнаженная Мэй, а вот ее лицо не выражало и капли довольства всей этой ситуацией. «Ну, тело у тебя отличное, не особо пышное, но мне нравится, а вот выражение лица сбивает мне весь настрой», — ответил я, смотря на голую Мэй. «Мэй, убери недовольство с лица и постарайся выглядеть соблазнительно», — приказала Азула, которой явно нравилась эта ситуация. «Тебя сейчас будет трахать мой любимый брат, а не уродливый бездомный из подворотни». «Хэрэр», — состроила Мэй еще более раздраженную гримасу, но потом закрыла глаза, глубоко выдохнула, и, открыв глаза, она уже улыбалась, Пхен, возьми меня, я жажду тебя, займись со мной страстной любовью, я вся твоя». Улеглась Мэй на диван и бросила на меня соблазнительный взгляд. «Фальшивенько, конечно», прозвучало, «но да ладно, сойдет». Начал я сам раздеваться. «Ух, сейчас он Мэй отжарит, а потом меня», предвкушающе сказала Тайли. «Братец, бери ее сразу в киску», сказала мне Азула, смотря вместе с Тайли за нами с Мэй. «Хэмэм, сухо как в пустыне, придется все увлажнять». Раскрыл я ножки Мэй и потрогал ее щелочку. «Уж простите», недовольно ответила Мэй. «Ничего, сейчас исправим». Разместился я у ножек Мэй и стал ей делать куни, стимулируя ее эрогенные зоны с помощью жизненной энергии. От такого она возбудится даже против своей воли, как бы она ни хотела показать свое недовольство, но через несколько минут все равно начала стонать. «Вот, теперь уже смазочка есть». Остановился я, и Мэй издала недовольный стон, но как только я ввел в ее дырочку член, она вновь застонала да еще громче прежнего. «Хах, Мэй, вроде всегда такая тихая и спокойная, а сейчас стонет так, что аж уши закладывает», прокомментировала Азула, а Мэй действительно громко стонала, можно бы было подумать, что она специально симулирует, но я старался действительно доставить ей удовольствие, и не жалел на это своей жизненной энергии, усиливая чувствительность Мэй, да и ее красное от возбуждения лицо, давало понять, что девушке действительно хорошо, и она не притворяется. «Тайли, погляди на лицо этой шлюшки». Подошла поближе Азула вместе с Тайли, чтобы посмотреть на Мэй вблизи. «Ох, по Мэй видно, что делать это в киску очень приятно». Запустила Тайли ручку к своему паху и стала ласкать себя, глядя на то, как я занимаюсь любовью с Мэй. «Скоро мы сами сравним, куда приятней, взад или вперед». Также запустила Азула ручку в трусики и начала натирать свою бусинку, а потом глянула на Тайли и решила, что не королевское это дело заниматься самоудовлетворением, когда рядом есть те, кому это можно поручить. Азула и Тайли разделись, и Азула заставила Тайли ей отлизывать, пока сестренка наблюдала за нашим с Мэй сайтием. Мэй же от моих махинаций с ее чувствительностью кончила так бурно, что залила всего меня своим девичьим соком и отключилась на продолжительное время. Очнулась она уже в какой-то странной тесной комнате, и первое, что она заметила, была Азула, которую я имел в ее тугую попку, второе, что заметила Мэй, была Тайли, что вылизывала самой Мэй киску, пытаясь языком достать все молочко, что я влил в Мэй. Может быть, у Мэй было что сказать обо всем, что она увидела, но она промолчала, а дальше было море секса, и все ее претензии как-то выветрились из головы. Во время прошлых приемов пищи я заполнил едой свой пространственный карман. Теперь я мог очень долго пробыть в домене и беспрерывно любить трех девушек по очереди. Такие марафоны полезны для моей выносливости. Если сила и ловкость достигли человеческого предела и не растут, то выносливость продолжает увеличиваться от моей беспрерывной тренировки, точнее, тренировки. Сила души тоже растет, но медленно. Мне нужно либо людей побольше убивать, чтобы из них добыть энергии для своего усиления, либо сидеть постоянно в насыщенном духовной энергией месте, ну или открыть все 7 чакр и получить доступ к космической энергии Вселенной. 6 чакр у меня уже открыто, зная принцип их открытия, я это сделал довольно быстро, но для открытия последней 7 чакры я должен отказаться от всего земного. Я люблю многие вещи на Земле, в том числе и секс с красивыми девушками. Если для получения огромной силы мне надо будет стать импотентом, то как-нибудь обойдусь, точнее, найду другой способ стать сильным и не стать импотентом. Статус. Жизнь 2305670283 в час. Ци 3056091001 в час. Характеристики. Сила 511. Ловкость 511. Выносливость 623, разум 300, душа 4223. Примечание к части. Азула, Тайли и Мэй, https://phtasabgaglu-65-bor2-frrt86-gg, https://phtasabgaglu-4c1-pfis-4psk-6, лавово-ледяная броня, https://phtasabgaglu-kisf-kit-1-ksu-ruxa. Азула, https://pht.sabd.gglxq54kchnix6gc8. Мэй, https://pht.sabd.gglnfthum1p2k89dvn7. Мэй, https://pht.sabd.gglrldnxcaixqft1g4n7. Глава 42. Угольный остров. На дирижабле было довольно много места. Спереди гондолы располагалась кабина пилотов, в центре – машинный отсек с котлами для паровых двигателей, далее шли каюты персонала, а после него должен быть грузовой отсек, но в случае этого дирижабля весь грузовой отсек переоборудован под личную каюту принцессы Азулы. Утром вместе с Азулой, Мэй и Тайли мы отправились на дирижабле и заняли каюту принцессы, где продолжили то, чем занимались последние десятки часов у меня в домене. Теперь, когда мне приходилось обслуживать сразу трех девушек, они меньше уставали и успевали достаточно отдохнуть, прежде чем до них вновь дойдет очередь. Сейчас я медленно натягивал попку Азулы, когда она стояла возле заднего иллюминатора дирижабля и наблюдала за удаляющимся храмом воздуха, что вдруг внезапно взорвался, и взрыв был настолько мощным, что почти весь храм поглотило пламя. «Пхен», обернулась ко мне Азула. «Это не я, честно». Поднял я руки, что до этого держал на ягодичках Азулы. «Что там такое, Азула?» – спросила Тайли, у которой Мэй сейчас вылизывала попку. «Тайли я имел перед Азулой, ну и после Азулы наступит очередь Мэй». «Храм воздуха взлетел на воздух», – ответила Азула, и до нас долетела ударная волна от взрыва, отчего дирижабль немного тряхнула. Мы всего минут 20 назад начали свой полет, и храм воздуха был не так уж и далеко. Тайли и Мэй подошли к нам и тоже посмотрели в задний иллюминатор. Дым и пламя понемногу начали развеяться, и мы увидели, что сам замок пострадал не особо сильно, есть вероятность, что там даже никто и не умер. «Пхен, зачем ты взорвал храм воздуха?» – строго посмотрела на меня Азула. «Да это не я, это скорее всего природный газ взорвался. Видите, вон те расщелины?» – открыл я окно и запустил туда небольшой огненный шар, приблизившись к огромной трещине. Шар спровоцировал взрыв, и расщелина некоторое время продолжала гореть красным пламенем. В этих горах много природного газа. Для магов воздуха проветрить свой замок от взрывоопасного газа было делом пары секунд, а вот новые жители того замка явно не маги воздуха. Природный газ скопился, кто-то случайно его поджег, и в итоге получился взрыв. И ты никак не причастен к этому происшествию, например, чтобы ликвидировать того инженера, придумывающего военную технику для страны огня, спросила Азула. Ну, вообще-то у меня была подобная идея, но в том замке я видел много детей, скорее всего там живут все беженцы из деревни механиста, что уцелели после наводнения, уничтожившего их дома, поэтому я просто решил сюда наведаться попозже, и убить лишь механиста и еще министра Циня на всякий случай. Производство дирижаблей это не остановит, но хотя бы эти гаврики прекратят генерировать новые военные проекты, ответил я, все так же медленно двигаясь в попке Азулы. Хаймем, ты мне не врешь, ответила Азула. Ну, моей любимой сестренке я врать не буду. Взял я Азулу за грудь и прижал девушку к себе, чтобы была возможность ее поцеловать. Знаете, я до сих пор в легком шоке, что вы оба трахаетесь, но хотя бы лишь взад. Хоть как-то это вас оправдывает, извращенцы, сказала Мэй, смотря на нас. А Тайли в это время пристроилась сзади Мэй и начала вылизывать киску подруги. «О, мы и в киску скоро попробуем. Да, сестренка, я достаточно хорошо контролирую свое тело, поэтому я сделал себя бесплодным, чтоб мои девушки не забеременели раньше времени. Мое семя сейчас просто белковый коктейль, щедро наполненный жизненной энергией и энергией ци. Все девушки, что спали со мной, становятся сильнее магически, а те девушки, что вообще не были магами, пробуждают в себе магический дар. Так что, если у вас вдруг появится магия, это моя заслуга. Даже если я в Азулу буду заливать литры своего молочка, она станет лишь более сильным магом, а ребенок у нас появится лишь тогда, когда мы захотим». Поцеловал я сестренку, ей нравилась часть о том, что она станет сильнее, и о том, что мы можем иметь детей. «Хаймем, стать магом мне не помешало бы, а то мои ножи немного так бесполезны против бронированных противников, а вот с магией огня все станет в разы лучше, и кучу железа на себе не придется таскать под одеждой», — говорила Мэй, смотря в окно, пока Тайли ей отлизывала. «Да, Мэй, прекращай уже носить весь этот свой балахон, ты теперь моя женщина, и мне не нравится, когда женщину приходится долго раздевать», — сказал я, и как раз довел Азулу до оргазма, и залил в ее попку своего молочка. Выйдя из Азулы, Я проник в киску Мэй, а Тайли прильнула к попке сестренки и стала пить все, что я закачал в заднюю дырочку Азулы. Но когда я через время занялся затком Тайли, Азула в это время вылизывала щелочку Мэй, стараясь выпить все мое семя из подруги. А как только я закончил с Тайли, сестренка быстренько присосалась к дырочке Тайли, также пытаясь выпить из нее все мое молочко. «Сестренка, я так понял, что ты хочешь стать сильнее и не упускаешь и капли моего волшебного усиливающего эликсира», — прокомментировал я поведение Азулы. «Недавно я сказал о том, что мое семя делает девушек сильнее, а сейчас Азула целенаправленно начала его добывать отовсюду. Ты прав, братик», — облизала она свои губки и отползла от Тайли. «Ты должен сделать меня как можно сильнее, не жалей своего семени, заливай его как можно больше в меня», — проговорила Азула, глядя на мой член. «Какая заманчивая просьба, и я ее с радостью буду исполнять. В общем-то, все 3 дня, которые мы провели на дирижабле, мы без перерыва занимались сексом. Девушки хоть и устали от секс-марафона, но все 3 желали стать сильнее за счет такого простого и приятного способа. Так что, мы решили продолжить нашу оргию уже на пляже Угольного острова». Дирижабль приземлился на пристани, лишь там было достаточно много места для такого огромного транспорта. «Прежде чем продолжить нашу оргию, мы с девушками вышли в город, мне нужно было закупиться едой, чтобы иметь возможность производить свой усиливающий эликсир, а девушкам нужно было купить купальники и еще кое-какие принадлежности для пляжа, типа полотенец и покрывал. Знаете, ваши купальники очень вызывающие», — прокомментировал я. «Мы специально такие выбирали», — ответила Тайли. «Сейчас мы шли через общественный пляж, и все парни и девушки на нас озирались. Если я был одет в обычные плавки и нес сумку с принадлежностями девушек, то вот сами девушки шли почти голые. Азула была одета в минималистичное бикини, состоящее из 3 небольших треугольничков красной ткани, прикрывающих соски и пах девушки. Держались эти треугольнички на теле девушки с помощью тоненьких веревочек. У Тайли было все еще минималистичней, кусочки ткани едва что-то прикрывали, и казалось, что купальник Тайли состоит лишь из одних веревочек. У Мэй все было чуть поприличней, но все равно, ткани на ней было тоже минимум. Угольный остров всегда был туристическим центром страны огня, поэтому купальники здесь продавили вообще на любой вкус, даже такие откровенные, как у Азулы и Тайли. «Один парень начал наяривать на нас», — кивнула Мэй на какого-то не особо симпатичного парня, что запустил руку в плавки и стал душить своего одноглазого змея, глядя на Азулу, Мэй и Тайли. «Не он один», — заметила Азула еще парочку. «Ладно, скоро уже должен быть частный пляж королевской семьи», — проговорил я, заковывая в лед некоторых слишком наглых парней, что не постеснялись передергивать свой затвор на моих дам. «Мы, Азула и Тайли вообще-то так для меня оделись, точнее, разделись. По прилету на остров мы с девочками решили разместиться в нашем старом семейном домике на берегу Угольного острова. Азула сказала, что после моей как бы смерти, они больше никогда не приезжали сюда, дом должен быть абсолютно пустым. Хэймэм навевает воспоминания, да, братец?» — спросила Азула, когда мы наконец-то пришли к нашему старенькому домику. «Ага, здесь мы собирались всей семьей, и мне приходилось терпеть присутствие нашего папашки-мудака. Самое мое нелюбимое время было. Разве что походы с тобой и мамой в театр вызывают приятные воспоминания», — говорил я, расстилая подстилку на песок. «Сейчас мы на этом пляже будем продолжать нашу групповушку. Ага, помню, она постоянно водила нас на одну и ту же пьесу про драконов душ. Вот и у меня это тоже единственное счастливое воспоминание из детства, хотя, был еще более радостный момент, это когда я узнала, что ты умер, и я теперь единственная наследница. Ох, я тогда долго радовалась, как и отец, знаешь, теперь я понимаю, почему ты все же сбежала из дома», — посмотрела на меня Азула. «Да уж, семейка у вас та еще», — прокомментировала Мэй, снимая свой купальник, а купальники Азулы и Тайли не особо-то мешали их сношать. «Там вроде как раз моя очередь должна была быть». Легла Мэй животом на подстилку и раздвинула ягодички. «Ага, твоя», — пристроился я к Мэй, а Тайли и Азула пошли все же искупаться в море. Когда пришла очередь Тайли, я позвал ее к себе. Азула также закончила купаться и решила все же зайти в наш семейный пляжный домик. Через 20 минут она вышла оттуда, неся в руках какую-то картину. «Смотри, братец, что я нашла в доме», — показала она картину, на которой была нарисована вся наша семья, Азула, я, Урсаязы. А, помню, ее ведь нарисовали как раз в тот год, когда я свалил. Посмотрел я на эту картину. А еще в родительской комнате я нашла отличную кровать, пойдем потом туда, там ты и лишишь меня невинности, сказал Азула. Что за странный выбор места, там ведь наши родители спали, спросил я. Ну, меня это заводит, что на кровати родителей, мой брат лишит меня невинности, ответил Азула. Если с такой стороны смотреть, то действительно будет забавно. Сейчас тогда с Тайли закончу. Сосредоточился я на Тайли, ускоряя темп, пока громкие крики Тайли не оборвались на еще более громком крике, оповещающем о финише девушки. Как бы кто сюда ни пришел из-за этих криков, прокомментировал Азула, бурное окончание Тайли. Может, тогда давайте в дом перейдем, вон как раз и солнце начало заходить, предложила Мэй. А, Тайли ведь хотела, чтобы я ее лишил невинности на закате на берегу моря, сейчас как раз прекрасный момент. Посмотрел я на тяжело дышащую Тайли, а потом на Азулу. «Ладно, я подожду еще немного», — ответила Азула. «Ох, я наконец-то познаю мужчину и стану женщиной», — явно с сарказмом проговорила оклемавшаяся от анального оргазма Тайли. «Давай, милый, я готова, забери мою невинность», — раскрыла Тайли свою киску, тогда как попка ее тоже была раскрыта и истекала белой густой жидкостью. «Хах, надо будет скоро себе еще один причиндал отрастить, раз уж теперь у вас две дырочки рабочие», — стал я проникать в киску Тайли. Девственность у нее была чисто номинальная, как и у Азулы и Мэй, девушки уж слишком много тренировались, сохранить в таком случае девственную плеву слишком сложно, отчего в киске Тайли мне ничего не мешало проникать все глубже в девушку. «Какой-то он большой», — прокомментировала Тайли, ее киска была не такая разработанная, как попка, поэтому влезла в нее около трети длины, и как-то я этот момент более торжественным представляла. «А у меня даже кровь не пошла», — расстроенно проговорила Тайли. «Хах, меня он так-то тоже без всяких фанфар обесчестил», — сказала Мэй. «Тайли, не привередничай, я тебя и так вперед пропустила, давай скорее кончай, и брат займется мной», — проговорила Азула. «Смотря как я занимаюсь с Тайли любовью в переднюю дырочку, я и сейчас использовал на девушке жизненную энергию, что дало свой результат». Тайли стала очень чувствительной и начала стонать, как и отонала. «Так, надо будет запариться со вторым причиндалом, полноценно отрастить его из плоти не проблема, только мне два члена не нужно на постоянной основе, ведь не все девушки сразу готовы в две дырочки со мной заниматься любовью, потом, можно и на постоянной, а сейчас надо попробовать сделать его из смеси жизненной и внутренней энергии. Я ведь могу лед чисто из магии создавать, можно создать и псевдоплоть, во время моментальной регенерации конечностей». Такая конечность отрастает именно из псевдоплоти. Восстановленная конечность из псевдоплоти будет слабее настоящей, но во время боя лучше слабая рука, чем вообще без руки, а со временем конечность станет такой же, как и прежде. Из псевдоплоти можно создать себе полноценное отдельное тело, похожее на мое, некого клона. Вот только управлять им придется как марионеткой, можно в него внедрить и псевдоразум, но верность такого клона будет не абсолютна. Поэтому у меня есть чуть иной вариант. Когда я перемещаюсь в домен, я могу оставлять в реальном мире свою духовную проекцию. Подобную духовную проекцию я могу отделить и без перемещения в домен и внедрить ее в тело из псевдоплоти. Если хватит внимания, я могу управлять сразу двумя телами одновременно. Но лучше будет мое настоящее тело оставлять развлекаться с женами в домене. Там особо мне думать не нужно. А вторым псевдотелом управлять в реальном мире и решать им различные проблемы. Моя итоговая сила все равно будет зависеть от основного тела, поэтому развивать его все равно придется, но так у меня будет возможность во время отдыха уделять время тем вещам, что не особо интересны, но все равно очень важны. Пока я рассуждал о клонах, то старательно продолжал сношать Тайли, она кричала от удовольствия так громко, что слышно было, наверное, на другом конце угольного острова. Я даже заметил, как кто-то пришел проверить место, откуда исходят столь громкие крики. В следующий раз, нужно ей кляп в рот вставить, закрыла уши Азула. Последний крик Тайли во время оргазма был очень пронзительным, ведь я старался усилить чувствительность девушки на максимум, чтобы она запомнила свой первый секс в киску, и не была разочарована, что отдала мне свою невинность. Тайли после этого оргазма очень тяжело дышала, личико у нее было все красное, тело все вспотело. Вот эту красавицу я взял на руки и отнес внутрь пляжного домика, уложив на диванчик в прихожей. Вместе с Азулой я ушел в спальню родителей, а Мэй пристроилась к дырочкам Тайли и стала высасывать из них мой йогурт. «Брат, ты ведь меня действительно любишь?» Вдруг повернулась Азула, когда мы вошли в спальню. «Люблю, и очень сильно», — обнял я Азулу. «Хен, если ты меня предашь, я сойду с ума и уничтожу весь мир. Поэтому, братик, не предавай меня». Посмотрела мне в глаза Азула, и сейчас она выглядела очень беззащитной и ранимой, хоть обычно она очень стервозная и едкая, но Азула лишь девушка, что жаждет любви и заботы. «Не предам, хотя вот про мою верность лишь одной тебе ты знаешь, я тот еще бабник, но тебя и маму я люблю больше всех. Азула, можно мне через несколько дней проведать мамулю? Она будет очень рада, услышав, что мы помирились». Обнимал я и гладил Азулу. «Ладно, я тебя отпущу, но что делать с аватаром? Отец послал меня ее убить, я не против выполнить этот приказ, но я не хочу тебя расстраивать и разочаровывать, не хочу самой делать вещи, что отвернули бы тебя от меня», — спросила Азула, посильнее прижимаясь ко мне. «Можно устроить фиктивную казнь аватара и меня. Ты готовишь ловушку, где приманкой буду я. Я договорюсь с Карой, чтобы она в эту ловушку намеренно угодила, а после ты публично нас убиваешь, например, обкладываешь бочками со взрывной смолой и подрываешь нас. Я могу переместиться с аватаром в мой мирок и выжить, но все будут уверены, что аватар мертв, и то, что ты его убила. Ты выполнишь приказ Азе, и он от тебя отстанет. Дальше ты можешь готовиться к принятию трона хозяина огня, ведь мы с аватаром будем живы и вскоре убьем Азе. Предать отца я и так это планировала, так что, я согласна», — ответила Азула. «Тогда побудь со мной еще несколько дней, а потом я начну приготовление к нашему плану. А сейчас, сделай меня женщиной, любимый брат», — поцеловала меня Азула. «Мы сейчас были голыми, поэтому к процессу делания сестренки женщиной я приступил незамедлительно. Крови от потери невинности у Азулы не было, как и у Тайли, и у Мэй, но как и у прошлых девушек, узость и теснота их нутра показывали, что я в их дырочках первой с Азулой я старался не меньше, чем с Тайли, отчего вскоре дом огласили крики удовольствия сестренки, на которые в спальню пришли Мэй и Тайли. С этими тремя красавицами я продолжил занимательно проводить свой досуг. За последнее время у меня было уж слишком много секса, после такого отдыха, у меня руки чешутся что-то сделать, я ведь сейчас на островах страны огня, а тут полно вулканов, можно у нескольких вулканов поглотить энергию, и заодно вытянуть из них различные металлы, часть металлов можно пустить на увеличение домена, а часть использовать в постройке дворца в пустыне Шивонг. Примечание к части. Тайли и Мэй, https://phtasabgagl8.org.bizgyak67, Тайли и Азула, https://phtasabgagl6. Азула, Тайли и Мэй, https://phtasabgagl7.nibgp3.ugbnurgn6. Глава 43, Царь Земли. Еще около трех дней я побыл вместе с сестренкой и ее подружками, мы постоянно занимались любовью, то на берегу моря, то в море, то в пляжном домике, то в домене, и однажды Тайли заметила, что аура Мэй изменилась, в районе живота и груди у нее теперь горело розовое пламя. Подобная картина наблюдалась и в ауре Азулы, а вот у самой Тайли за место розового пламени были розовые полосы, исходящие из груди. Когда мы проверили, оказалось, что Мэй стала магом огня, Азула просто стала сильней, теперь она могла дольше использовать свое синее пламя и стала лучше его контролировать, а вот Тайли магом огня не стала. Азула показывала движения для магии огня, Мэй и Тайли их повторяли, но если у Мэй получалось создавать пламя, то у Тайли ничего подобного не удавалось. «Слушай, Тайли, думаю, я понял, почему у тебя не получается магия огня, все просто, ты маг воздуха», — сказал я, встав напротив кулака Тайли, откуда должен был вылететь огненный шар, но в мое лицо просто подул ветерок. «Маг воздуха? Как она может быть магом воздуха?» — спросила Азула. «Острова страны огня располагаются между южными и западными островами воздушных кочевников. На южном был построен мужской храм, а на западном женский храм. Допустим, бабушка или дедушка Тайли жили в каком-то из этих храмов, но ведь не всем нравится жизнь монахов, и они могли сбежать в страну огня еще до начала столетней войны. У Тайли ведь волосы русые, тогда как у чистокровных жителей народа огня они черные, вот как у тебя, сестренка, и у Мэй. А у меня мама тоже русая, а еще, это именно она научила меня и сестер стилю боя с блокированием ци, а маму научила бабушка, она уже умерла. Возможно, она действительно была из магов воздуха, но скрывала это, чтобы ее не убили после геноцида воздушных кочевников. О дедушке со стороны мамы я вообще ничего не знаю, может, он тоже был магом воздуха, и как раз во время геноцида и был убит. Мой папа не маг, дедушка и бабушка со стороны отца тоже не маги, они вообще родом из колонии царства Земли. Это отец приехал в страну огня, чтобы учиться в столице, тут он и познакомился с мамой. В общем, да, вероятность, что я маг воздуха очень большая, в роду ближайших магов огня у меня нет, а вот маги воздуха возможно есть. Так и это получается, что и сестры тоже маги воздуха, точнее ими станут, если Хен со всеми ними переспит и пробудит в них магию, вопросила Тайли. Мне бы, конечно, хотелось бы попробовать секс сразу с семерыми близняшками, но пока займемся освоением твоих магических способностей, проговорил я, и достав немного драгоценных металлов, создал из них пару вееров, которые вручил Тайли, себе я тоже похожие сделал, повторяя за мной, Тайли. Стал я показывать движение стиля Киоши, и если у меня из вееров выходило либо пламя, либо мороз, то у Тайли получалось создавать сильные порывы ветра. Азула в это время обучала Мэй магии огня, сама Мэй решила сосредоточиться на создании небольших быстрых плазменных сгустков, которые она могла метать подобно ее ножам и дротикам. Завтра я уже ухожу по своим делам, сегодня у нас будет прощальная групповушка перед недолгим расставанием, но теперь у девушек будет чем заняться, Мэй и Тайли будут практиковаться в магии, а Азула подготавливать сцену для представления о праведной казни предателя народа огня и мерзкого аватара с помощью взрыва, главное, чтобы зрителей побольше было. Прощание я проводил в домене, и в итоге оно там растянулось на несколько дней, от этого девушки стали еще сильнее магически, а я, наконец-то вырвался из этого порочного круга постоянного секса с Мэй, Азула и Тайли, а все для того, чтобы окунуться в подобный порочный круг, но уже с Суюки, Юи и Урсой. Но прежде чем я отправился на остров Киоши, я полетал возле островов Страны Огня и поискал активные вулканы, было их там достаточно много, так что я неделю подряд поглощал из них энергию и металлы, делая перерывы на отдых и лечение в домене. Сам домен стал в итоге раз в 9 больше, и превратился в достаточно просторную комнату высотой в 4 метра. А длина и ширина комнаты была около 10 метров. В одном углу этой комнаты стояла кровать, а в другом углу валялась гора различных металлов. Это лишь половина от того, что я добыл из вулканов. Другую половину я сразу пустил на расширение домена. Вся поглощенная огненная ци хранилась в отдельной части домена. Она понадобится во время обустройства пустыни Шивонг или в уничтожении воздушного флота страны огня. За 7 дней я успел остудить 17 вулканов. Не все из них были большие, выгода от этой операции была значительная, но взамен мне пришлось расплачиваться сильными ожогами руки, через которую я проводил поглощение огненной ци и расплавленного металла в домен. Также на некоторое время я вновь потерял способности к магии льда. Пока я полностью восстанавливался в домене, был занят его обустройством в игровую комнату, поставил там различные кресла, диваны, дыбы, качели, кровать побольше сделал, джакузи там поставил и биде, чтоб можно было девушек подготавливать к анальным забавам. Время на обустройство я потратил не так уж и много, но зато у меня успела левая рука полностью зажить, а вот аура по-прежнему была с сильным перекосом в стихию огня. Пока она тоже понемногу приходила в норму, я занялся экспериментами с псевдоплотью. Второй член себе отрастить было не проблемой, он не такой уж и сложный по строению и не такой большой по размеру. Вот дополнительные руки вырастить из псевдоплоти было сложнее в разы, да и на каждую руку уходило по 1000 единиц внутренней и жизненной энергии. Для того, чтобы сделать полноценное тело из псевдоплоти, мне энергии хватало впритык. Срок жизни такого тела без энергетической подпитки было около 5 дней, через этот срок оно просто испарится. Если в этого клона внедрить свою астральную проекцию и подпитывать его энергией своей души через домен, то такой клон может жить сколько угодно и даже использовать магию. Но сила магии будет раза в 3 слабее, чем у оригинального меня. Плюс, если клон потратит всю свою энергию, он тоже развеется легкой дымкой. С другой стороны, у меня в домене есть запас огненной ци из вулканов, и клон может использовать ее, нивелируя свою слабость количеством огненной ци. Правда, если переусердствовать, клон может перегореть и его структура разрушится. Находясь в домене, мне не составляет особого труда управлять таким клоном в реальном мире, при условии, что в домене мое настоящее тело ничего не делает. Когда же я пытаюсь управлять двумя телами сразу, тут возникают кое-какие сложности, но к ним можно адаптироваться. Также проверил использование клона в случае, если мы оба находимся в реальном мире, тут тоже были свои особенности. Когда клон удалялся от меня слишком далеко, мне было сложнее им управлять, тело становилось будто ватным и выполняло команды с запаздыванием, а главное, возрастали потери при передаче ему энергии. Через 10 тысяч километров, связь с клоном вообще полностью обрывалась. В итоге получается, что таким клоном можно эффективно пользоваться в пределах 5000 километров от себя, или находясь в домене. Еще одной способностью клона была возможность рокировки через домен. Я мог в любой момент занять место клона, оставив его на своем месте, либо просто переместиться к клону, что-то вроде телепортации к маячку через домен, но маячком служит моя астральная проекция, управляющая клоном. Через время я смогу управлять несколькими подобными клонами, но пока силы и внимания хватает лишь на одного. Во время экспериментов с клонами я решил наведаться к Северному храму воздуха, чтобы прикончить механиста и министра Циня, но оказалось, что эти двое погибли в том взрыве, когда мы улетали из храма на дирижабле. Министр Цинь отправился проверить своего лучшего инженера, и тот решил рассказать министру о проблеме с природным газом, что стал заполнять нижние комнаты храма. Механист повел Циня в подвал, там было темно, и министр Цинь решил зажечь огонь на руке, чтобы стало посветлее. Вот так вот взрыв и произошел. С Цинем к механисту отправилась пара солдат, один из которых выжил после взрыва. Он находился в критическом состоянии, но я его подлечил и расспросил. Мда, я бы выдал этому министру Циню премию Дарвина за его глупую смерть. Когда я закончил с экспериментами, то сам отправился на остров Киоши отдыхать, а клона послал в центр пустыни Шивонг. Это как раз было в зоне эффективного использования клона. Он там будет занят постройкой особняка, пока я буду заниматься любовью со своими женщинами в домене. Клона вообще-то тоже можно использовать в сексе, но это будет не мое основное тело, хоть и состоять оно будет из моей энергии. Не сказал бы, что это будет считаться изменой, скорее мастурбацией с помощью дилда, прикрепленного к моему манекену, и мне даже передадутся часть ощущений от клона. Но девушки в первую очередь хотят заниматься сексом со мной, а не с фальсификатом из энергии. В любом случае, я теперь могу отращивать основному телу и второй член, и тентакли. Это некий компромиссный вариант, и их удовлетворит, и не будет никакого обмана, что с ними сношается подделка. Вообще, если так посчитать дни, то с момента моего последнего посещения острова Киоши прошло около 3 недель, Суюки, Юи и Урса определенно должны были забеспокоиться, а оказалось, что к ним еще и Бинг прилетала и сообщила о том, что меня захватила в плен Азула, поэтому Суюки, Юи и Урса сейчас активно тренировались, чтобы помочь Каре меня освободить, но я рассказал, что я с сестренкой помирился, и мы с ней даже стали союзниками, а когда я был наедине с Урсой, то сообщил ей и то, что мы с Азулой теперь любовники, и вскоре сможем устроить инцест-групповушку между мной, мамулей и сестренкой. Суюки и Урса стали уже неплохими магами, Юи тоже неплохо освоила магию льда, теперь она умеет контролировать температуру возле себя, отчего стала одеваться чуть более скромно, ведь жара теперь для нее не проблема. Также Юи научилась создавать себе из льда лук и стрелы, и сосредоточила свое внимание именно на навыке стрельбы ледяными стрелами из ледяного лука. Ночью Юи может усиливать свое ледяное оружие силой духа луны, и чем более полная луна, тем больше усиление. Когда Юи наполняет ледяные лук и стрелы силой луны, они начинают ярко сиять изнутри, прочность льда заметно увеличивается, и когда девушка совершает выстрел, стрела выстреливает с невероятной скоростью, и ледяной снаряд легко пробивает толстые камни. Вроде бы обычная примитивная магия льда, используемая вместе с луком и стрелами, делает Юи очень сильным бойцом. Ее сильнейший выстрел, где она накапливает в стреле ледяной ци и силу луны, легко может уничтожить целый фрегат народа огня, так как стрела превращается в ледяное все пробивающее копье, что мощно взрывается, создавая ледяную сверхновую. Обычные же ледяные стрелы Юи при попадании полностью заковывают цель в лед. Юи действительно заметно изменилась. Из нежной беззащитной принцессы она превратилась в сильную уверенную в себе девушку, и теперь она желает показать своему племени, что и женщины могут быть сильными магами. Думаю, будет неплохо, если Юи в итоге станет новым вождем северного племени воды. В магии воды, как по мне, лед самое эффективное средство, как для атаки, так и для обороны. Поэтому я продолжил обучать Юи магии льда, ну, а после тренировок я переносил нас в домен и брал плату за обучение, причем двойную. В свое первое посещение домена я сразу почистил попки Юи и Суюки и стал тренировать их задние дырочки с помощью члена из псевдоплоти. Его размер я легко мог менять, чем и пользовался, постепенно увеличивая его длину и толщину. В это время мой настоящий прибор был занят передней дырочкой. Мамулю я тоже приучил к анальным забавам, и когда уже все три девушки стали спокойно принимать меня в две дырочки, я начал использовать все приспособления для секса, что я разместил в домене. Связывание и легкий БДСМ чуть разнообразил нашу сексуальную жизнь. Суюки по жизни была довольно боевой девушкой, отчего в ролевых играх любила наоборот строить из себя беззащитную рабыню, чье прекрасное тело использует похотливый принц одной деспотичной страны. Юи же наоборот недавно была очень беззащитной, и сейчас в ролевых играх ей нравилось доминировать, играя роль госпожи, а с мамулей у нас и так была извращенная инцест-любовь, все остальные наши с ней извращения как-то меркли перед этим фактом. Своих жен и мамулю я приучил к аналу, но кроме попок мне нравятся и молочные груди, их очень удобно сосать во время секса, утоляя молоком жажду. Но этот фетиш приносит небольшой дискомфорт девушке, у нее грудь становится больше и тяжелее, хотя плюсов все же больше. И вот я предложил Юи и Суюки сделать так, чтобы их сисечки выделяли молоко и девушки мне отказали, зато вот Урса согласилась, и теперь я могу сосать молочко у мамули. Ох, в детстве меня мамуля не часто баловала грудью, но сейчас все поменялось, и она мне позволяет в любой момент прильнуть к ее сладкой сисечке, наполненной молочком, чем я довольно часто пользуюсь. На острове Киоши я пробыл еще неделю, и когда торговец с материка притащил в деревню плакат, где сообщалось о казни сообщника аватара через две недели, я решил наконец-то наведаться к Карри. Правда, если она в Басинксе, то еще и не факт, что до нее дойдет эта информация, но зато об этой казни будет знать весь остальной мир. На плакате было лишь схематическое изображение человека с черно-белыми волосами. Для тех, кто меня знает и видел мои черно-белые волосы, это достаточный намек, так как мой клон работал в сердце пустыни Шивонг, а это место было как раз на полпути от острова Киоши к Басинксе. Переместившись к клону, я смог сразу преодолеть это расстояние и далее уже полетел к столице царства Земли сам. Клон пока что не построил никаких дворцов, все это время он занимался добычей воды в центре пустыни. Под слоем песка лежит горная порода, под которой протекают подземные реки, впадающие в подземные озера и моря. Клон же, с помощью магии лавы, проплавил широкий колодец через песок и камень до огромного подводного озера. Колодец был вырыт посреди подготовленной емкости из сплавленного песка, поэтому начавшая подниматься вода из подземного озера образовала озеро уже на поверхности. Я, если не был занят любовью со своими женами или мамулей, менялся местами с клоном и тоже работал над колодцем. В общем, дворца еще нет, но вот озеро посреди пустыни теперь есть. Из-за отсутствия брони и маски, летал я чуть медленнее, но все равно меньше чем за час долетел до столицы царства Земли. Я бы, конечно, мог себе новую броню создать, благо металла у меня достаточно, но мне как-то не хочется, по качеству она будет подобна прошлой, которую пробила Азула. А раз уж свою основную функцию абсолютной защиты такая броня не выполняет, то нет большого смысла в воссоздании именно такой же брони. Если в доспехе увеличить слой металла, то защита станет лучше, однако можно увеличить качество самого металла. Вот металл из кометы Сазина как раз подойдет. Когда добуду этот магический металл из кометы, тогда и сделаю себе новую броню. Достигнув первой стены Басинксе, я увидел лежащий возле стен разрушенный бур, который маги земли окружили каменными стенами. Пролетев зону полей и пригорода между первой и второй стеной столицы, я приземлился на саму вторую стену и осмотрел огромный город. Точнее, я бы назвал огромные трущобы, ведь возле стены на окраине столицы располагались бедные районы, где обитали низшие слои общества Басинксе и различные беженцы. Ну и запашок здесь. Помахал я рукой возле носа, пахло тут как возле открытой канализации. Ладно, полетели дальше, здесь Кара точно бы не захотела жить. продолжил я свой полет к центру столицы, так как Кра, аватар, а в прошлый раз, когда мы были в северном племени воды, вождь этого племени поселил такую значимую особу у себя во дворце, то я решил, что и царь земли мог оказать честь аватару и также разместить ее у себя во дворце. Басинксё был очень большим городом, с воздуха это было видно особенно отчетливо. После бедных районов с плотной одноэтажной застройкой, я попал в район среднего достатка, визуально дома были ухоженнее, и уже не воняло канализацией. В богатом районе города все стало вообще замечательно, дома все вычурные, людей немного, все одеты по-богатому, вот это уже больше похоже на столицу самой большой страны на планете. Правда, есть один нюанс, все хорошо в богатом районе города было лишь за счет предыдущих районов. В самом центре столицы располагалась дворцовая территория царя земли, на которой был комплекс шикарных зданий, а всю незанятую территорию занимал царский сад. Магам земли намного проще заниматься постройкой зданий, поэтому царский дворец был в разы больше и шикарней дворца хозяина огня. Особенно это было явно, если зайти в тронный зал, он был раз в 5 больше, чем у хозяина огня. Если тронный зал хозяина огня был украшен огненным узором и статуями дракона, то в тронном зале царя земли использовались простые геометрические узоры и статуи кротобарсуков. Позади трона вообще была огроменная статуя этого животного, у лап которого и стоял трон. Так как дворец сохранялся солдатами, просто так зайти к царю земли я не мог, какого-то странного подозрительного типа к нему бы просто не пустили, поэтому я проник во дворец тайно, и тут огромные размеры дворца сыграли мне на руку, ведь над потолком было множество балок, а потолок был очень высокий. Когда я перемещался по дворцу под потолком, меня никто и не замечал. Но, даже пробравшись в тронный зал, я застал лишь пустой трон. Лишь через 20 минут, в тронный зал притопал медведь в золотом кафтане и шапочке, и уселся на этот трон. Я, конечно, подозревал, что царь земли марионетка в руках Дайли, но не представлял, что они на трон ручного медведя посадят. Прокомментировал я, сидя на балке в тронном зале. Но еще через пару минут в зал вошел мужчина в дорогой одежде, и, посмотрев на медведя на троне, сказал: «Боско, я же говорил, что твое место слева от трона, слезай давай». Подошел он к медведю, и начал тянуть его от трона: «Давай, не упрямься, сейчас советник с отчетом придет». С недовольным ревом, медведь встал с трона, и этот мужчина сам на него сел, видимо, это именно он царь земли. Вскоре в тронный зал вошел этот самый советник, мужчина с выбритой передней частью головы, а сзади у него была длинная коса, лицо его украшали тонкие усы, чем-то этот советник мне крысу напоминал. За советником следовали пара мужчин, что являлись агентами Дайли, их одеяние с конусной шляпой было довольно примечательным, по городу ходило довольно много таких агентов, они следили за порядком, и в случае необходимости быстро захватывали правонарушителя с помощью магии земли. Каждый агент Дайли являлся мастером в магии земли, отчего у правонарушителей не было и шансов в бою с Дайли. Сидя на балке, я подслушал разговор царя земли и его советника, точнее, советника и его царя земли, ведь оказалось, что этот советник по имени Лонг Фенг является главой Дайли, и в общем-то вся власть находится именно в руках Лонг Фенга. А царь земли чисто номинальная фигура, если на троне сидел бы медведь, ничего бы не поменялось. Лонг Фенг рассказал, что в царстве земли все идет просто идеально, что народ обожает своего царя и молится на него за его мудрое правление, принесшее процветание всему царству земли. Для проформы советник рассказал, что у других наций все плохо, поведал о восстании в стране огня, где народ недоволен хозяином огня, рассказал о том, что южное племя воды вновь конфликтует с северным племенем воды, а закончил доклад тем, что на сегодняшний банкет придет знаменитый чайный мастер из чайной жасминовой драконы. Если прошлые новости царь земли слушал вяло, то вот, услышав про банкет, он оживился, и после окончания доклада пошел вместе со своим медведем готовиться к банкету. Что я могу сказать о царе земли? Он мало того, что не маг, так он еще и не царь. Единственное, что его заботит, это его медведь и банкеты, а о том, что в мире происходит, он даже и не ведает. О столетней войне он ни сном, ни духом, видимо, он и территорию царского дворца никогда не покидал. Ладно, пообщаемся тогда с Лонгфингом. Примечание к части. Тайли, https://phtasabdgaglfmt5mcsxtq7n8. Азула, Мы летали, https://phtasabgagl.lisbgzfru7c5gb6, юи, https://phtasabgagl.w9psksagdibnvik6, юи, https://phtasabgagl.afask4ngitsvk6, юи, https://phtasabgagl.urgvbriab5pmmxw78, юи, https://phtasabgagl.ux2db5gdutn96, юи, https://phtasabgagl.xrcikidlxr8, юи, https://phtasabgagl.ssd3esib2mwxt39, Суюки, https://phtasabgagl8rpn1fact7hkesa, Урса, https://phtasabgagl.grhkntsudngst6, Урса, https://phtasabgagl.sbkitsargbzuf59, Басинксё, https://phtasabgagl.jsgc5xkakukahakuifhmjb6, Дворцовая территория царя земли, https://phtasabgagl7wl3bav4kcav7s8, Тронный зал царя земли, https://phtasabgagl.imgzvznatx5c4a6, Царь земли и его медведь, https://phtasabgagl1xtiuritiabummer9, Лонгфенг и агенты Дайли, https://phtasabgagl4gbavrov3mqjb4b6, Глава 44, Басинксё, Лонгфенг и агенты Дайли стали покидать тронный зал. Вот как раз перед дверью из зала я и приземлился, и тут же был атакован магией земли. Агенты Дайли носили на руках особые перчатки из уплотненного магией земли камня. Эти перчатки были пропитаны их энергией ци, отчего прекрасно подчинялись их воле. Обычно такими перчатками агенты Дайли быстро обездвиживали врага, захватывая и заковывая его конечности в прочный камень. Но когда эти снаряды летели ко мне, я их превратил в лаву, и отправил обратно в агентов Дайли в виде лавовых сюрикенов, от которых им теперь пришлось уклоняться и защищаться с помощью каменных стен. Правда, любой каменный щит мои сюрикены из лавы легко прорезали. «Кто ты такой?» — решил вмешаться Лонгфэнг. Можно было сразу спросить, а не атаковать. «Я друг аватара Кары, мы с ней расстались у стены Басинксё, вот я и решил спросить у правителя царства земли, где в этом огромном городе может обитать моя подруга. Итак, Лонгфэнг, ты тут истинный правитель Басинксё, не подскажешь, где Кара?» Посмотрел я на улыбнувшегося Лонгфэнга, и на всякий случай за моей спиной по-прежнему вращались лавовые сюрикены, готовые атаковать моих противников в случае повторного нападения. Аватар поселилась в верхнем кольце города, в одном из особняков семейства Бифонг, в том, что возле чайной «Жасминовый дракон». «Если у любого прохожего спросите о этой чайной, вам подскажут дорогу», — ответил Лонгфэнг. «Как вы проникли во дворец?» — спросил глава Дайли. «Ага, спасибо за информацию. А во дворец я проник вообще без труда, для мага это не проблема. Ладно, тогда удачного вам манипулирования царем земли, а я пойду к аватару», — кивнул я Лонгфэнгу. «Вас проведут», — махнул он рукой своим подчиненным из Дайли. «И не создавайте проблем, друг аватара, а иначе Дайли придется вмешаться», — пригрозил мне Лонгфэнг напоследок. «Ох, боюсь», — насмешливо ответил я, и в сопровождении агентов Дайли вышел из дворца, а после покинул дворцовую территорию. Когда я спросил у прохожего о чайной, рядом с которой жила Кара, Тоф и Катара, мне сразу же указали дорогу к нужному месту и рассказали, что там живет мастер Ти, и он делает лучший чай во всем царстве земли. Пока я шел к чайной, за мной продолжили следить агенты Дайли, и теперь их была не парочка, а сразу десяток, но они не нападали, а лишь следили за моим перемещением. Чайную я нашел довольно быстро, и так как я услышал оттуда голос Тоф, то решил зайти внутрь. Недалеко от входа за столиком сидела Тоф, а компанию ей составлял полный, лысоватый мужчина, с седыми волосами и бородой. Он мило общался с Тоф, попивая при этом горячий ароматный чай. «Пхен», — увидела меня Тоф, и сразу бросилась ко мне, обняв мою шею. Девочка сразу стала меня целовать в губы. «Ты смог сбежать?» — радостно спросила Тоф. «Хах, похоже, не я один». Подошел я к столу, где сидел недавний собеседник Тоф. «Приветствую, дядя Айра, давненько не виделись. Похоже, не я один додумался инсценировать свою смерть и сбежать из нашей прогнившей королевской семейки. Ха-ха, ты прав, племянник», — улыбнулся старик. «Садись, выпьем чаю, поговорим». Налил он мне чашку с ароматным жасминовым чаем. «Что, какой племянник и дядя? Мастер Ти, Хен?» — спросила Тоф, вновь садясь на стул. «Я же сел на соседнее место». «О, Тоф, у меня довольно богатое прошлое», — с улыбкой ответил старик, что был сыном прошлого хозяина огня Азулана, а также является братом нынешнего хозяина огня Азея, ну и по совместительству моим дядей. Айра рассказал, как он оказался в городе, который когда-то пытался захватить, будучи генералом страны огня. А все просто, когда Айра прибыл обратно в столицу страны огня, Азей попытался его отравить, подлив в чай Айра яд, что был незаметным на вкус и цвет. Однако Айра был великим знатоком чая, и после первого небольшого глотка понял, что чай разбавлен чем-то посторонним, вкус немного доизменился. Небольшого глотка хватило, чтобы яд вызвал интоксикацию и паралич. Азей подумал, что отравление удалось, хоть Айра все же выжил, но некоторое время лежал с сильным отравлением. У Айра были друзья, которые забрали его тело и помогли восстановиться после отравления. За это время Азей успел также отравить и Азулана, но в случае Азулана яд подействовал полностью и хозяин огня умер. Айра понял, что его пытался отравить родной брат, и что Азей также причастен к смерти их отца. Сам Айра был подавлен смертью сына Лутина, предательством брата и смертью отца, поэтому он просто решил инсценировал свою смерть, будто яд Азея его все же убил, а после скрыться в Басинксе. Его какие-то друзья помогли проникнуть в столицу царства Земли, сделав ему поддельные документы, из-за которых Айра посчитали беженцем и пустили за стены Басинксе. После пережитого, Айра полностью посидел и заметно постарел, так что, в нем не узнали генерала страны огня, что лишь недавно пытался взять город штурмом. В этом мире используется один общий язык, что похож на смесь всех азиатских языков, хоть в разных станах присутствуют и некоторые диалекты. Вот на диалекте страны огня «Айра» значит «железо», а на диалекте царства земли «железо» звучит как «ти». Именно такое имя и заверили в поддельных документах, но в свою очередь «ти» на диалекте страны огня значит «чай», который дядя Айра просто обожает. У страны огня диалект добавляет слова из англо-нормандских языков, диалект воздушных кочевников привносит слова из хинди, то есть из индийского языка, язык царства земли максимально приближен к традиционному китайскому языку, ну и племя воды имеет у себя некоторые слова из испанского и португальских языков. В целом, человек из одного уголка планеты легко поймет человека с другого уголка планеты, базовый набор слов у всех наций приблизительно одинаковый. Дядя Айра, как беженец, сначала поселился в самом бедном районе столицы, там он нанялся работать в чайную, что вскоре стало такая популярная, что к дяде пришел один богатый бизнесмен и предложил ему открыть свою чайную в богатом районе города. Этот бизнесмен был из компании Бифонг, так что, дядя сейчас по сути работает на компанию ТОВ. Хах, принц народа огня, работает в чайной города, что пытался захватить в роли генерала, а второй принц страны огня, помогает аватару остановить свою страну от завоевания мира. Да уж, вы определенно родственники, сказала ТОВ, с улыбкой смотря на меня и дядю. Да, племянник, знай, что я горжусь тобой. ТОВ, Катар и Кара живут по соседству, и как-то пришли ко мне в чайную, привлеченные запахом ароматного жасминового чая. Когда я их напоил ароматным жасминовым чаем, мы разговорились, и они рассказали о себе и своем друге с черно-белыми волосами по имени Хен. Услышав это имя, я чуть не поперхнулся своим ароматным жасминовым чаем. Когда я осознал, что эти девушки подруги моего племянника, я решил им помогать в основном, поил их ароматным жасминовым чаем, давал советы аватару за чашкой ароматного жасминового чая, и развлекал ТОВ разговорами, попивая с ней ароматный жасминовый чай, сказал Айра. Ох, он определенно любитель ароматного жасминового чая.